Глава 8. «Солдатики, солдатики, отважные вы, братики, вчера как львы сражались, едва не облажались. Как хорошо, что котики, храбрейшие охотники, пришли и всех убили, волчар перерубили, а если б припоздали, то нас бы пожевали!» — орал Шут, носясь по лагерю. «Закройся, сучара, пока я тебе голову не отбил!» — рявкнул один из гвардейцев, но Шут лишь показал ему голую задницу и убежал. Настроение в лагере было, мягко говоря, ниже плинтуса. Капитан отчитывал гвардейцев за то, что так плохо сработали, и никто не почувствовал, как ликантропы роют подкоп. Чтобы подобного больше не случилось, капитан велел всем без исключения гвардейцам спать на земле, без подстилок. Мол, уши ближе к земле, авось и услышат, как землю роют. Гвардейцы, и без того опечаленные, были вынуждены рыть могилы, собирать трупы. Да к тому же им пришлось засыпать тоннели, прорытые оборотнями, и вбивать в них деревянные сваи на случай, если волчары решат снова пройти тем же путем. Смотря на этих бедолаг, я почувствовал себя будто на курорте. Перекусил тушенкой, закинул руки за голову и разлегся на земле, наслаждаясь лучами солнца. Правда, мешали уставшие и возмущенные крики работающих гвардейцев, но я максимально абстрагировался от этого. А вот к воплям Шута и самодовольной физиономии Шиши привыкнуть было невозможно. «Мальчишка лежит отважный! Оскал его чертовски страшный, скакнул, словно кузнечик, обычный человечек, и хрясь мечом по голове. А ты чего, не веришь мне? Да я все видел сам, ведь там творился такой срам, не снился он и королям. Ну а мальчишка сиганул, башку он волку в раз свернул. Так славься же, мелкий сопляк, кляк-кляк-кляк-кляк, кляк-кляк-кляк-кляк». Верещал Шут, прыгая вокруг меня, крутя солнышко, приплясывая и отвешивая мне поклоны. Он и жутко бесил, и веселил одновременно. Если бы я мог выпустить Гоба, то они бы составили отличный сумасшедший дуэт, который бы достал всю округу. «Любезный, подойди на секунду», — поманил я Шута. Его зеленоватый колпак с бубенчиками качнулся. Шут наклонил голову и недоверчиво уставился на меня. «Я знаю ваш народ! Как только Шут к вам подойдет, так тут же отгребет», — пропищал он, вытаращив на меня глаза блюдца. «У меня уже давно выработался иммунитет к рифмоплетству», — ухмыльнулся я и махнул рукой. «Иди сюда, не бойся». «Раз так ты говоришь, то подкрадусь как мышь», — прошипел Шут. Он упал на четвереньки, пополз ко мне. «Чертов комедиант!» «За 50 рублей и банку тушенки споешь балладу о моем друге?» — сделал я ему заманчивое предложение. «Я Шут, мне деньги не нужны, а вот тушенки-баночки важны. Коль дашь мне 3, то сочиню балладу, а если 5, то и спою как надо», — завопил Шут. «Дам 7 банок», — ухмыльнулся я. «Важно, чтобы баллада продолжалась до самого заката солнца». Шут расплылся в издевательской улыбке и спросил. «Кто станет жертвой восхвалений? А может, просто унижений?» «Видишь, вон того бугая», — спросил я, ткнув пальцем в Шишакова. «Краткая информация. Его зовут Шиша, фамилия Шишаков. Он вчера убил 3 оборотней. Нужно это обыграть в стихах. Да как можно смешнее». Говоря это, я выкладывал банки тушенки на землю. «Заказ ваш, Шут, готов принять. Балладу начал сочинять. Как только банки отнесу, своей рифмой башню всем снесу», — пообещал Шут. Он поклонился, составил банки тушенки башенкой, подхватил их и уволок в свой шатер. А спустя 10 минут началось представление. Шут вернулся и начал крутиться, кривляться, приплясывать перед собирающейся публикой, а затем открыл рот и запел. «Отважный воин Шиша! Как жаль, что шишкой он не вышел! Сражается он с монстрами отважно, о женщинах мечтает влажно! Все пассии его рыдают, когда его хозяйство наблюдают! Ведь был охотник хоть куда, но тут вдруг волк, и все. Беда! Зубами клац, и нету Шиши шишки. Об этом пишут даже книжки. Так важно шишку сохранить, чтобы детей потом растить. Орехи ею чтоб долбить, чтоб в спальне с бабой согрешить. Нужна та шишка всем парням, чтоб делать ею пам-парам. Или делать даже пум-пурум. Ну и, конечно же, пум-пум. Отважный Шиша Шишаков, он перебил уж всех врагов. Однако в койке он бревно, ведь вовсе нету у него...» Шут не допел, завизжал, как поросенок, и кинулся, куда глаза глядят. Разъяренный Шишаков погнался за ним. «Поймаю, шею сверну!» — зарычал он на весь лагерь. Весь лагерь залился гулким смехом. Ну а я от смеха чуть живот не надорвал, и это заставило Шишакова бежать быстрее. Забавно, что погоня продолжалась полчаса, а Шут так и не дал себя поймать. Он нырял в палатки, выкатывался с другой стороны, взбирался на стены, прыгал оттуда в стога сена, припасенные для скотины, маневрировал между гвардейцев, а когда неминуемое избиение было неизбежно, безумец выпрыгнул за стену. Шишаков проводил Балагура нескончаемым потоком мата и, плюнув вслед, вернулся в лагерь. Тем временем Шут забрался наверх по отвесной стене и продолжил свои песнопения. В какой-то момент я подумал, что это уже перебор. Посмеялись и хватит, а то ведь точно Шишаков его прибьет. Я подошел к голосящему Шуту. «Все, меняй пластинку, великий рифмоплет», — улыбнулся я. «Теперь пой что-нибудь забавное из мира аристократов. Отрабатывай тушенку и до утра, понял?» Шут кивнул и заголосил песенку о том, как на светском вечере пьяный барон прищемил свое мужское достоинство туалетной дверью. Разумеется, Шут еще пару раз убегал от Шишакова, пока тот не отмахнулся от него и не скрылся в палатке. С первыми закатными лучами контракт исполнился, и Шут замолчал, спрятался в кустах, начиная громко чавкать. Уверен, что он так набегался за день, что с аппетитом слопает все 7 банок тушника за раз. «Струся!» — гаркнул Гвоздев, и охотники потянулись к нему. «Значит так. В центре построения идут метатели. Как только заметите крупное скопление врага, отсекайте его зажигательными смесями. Наша задача — не рубиться со всеми подряд, а убить Альфу», — пояснил Никитич и перевел взгляд на стрелков. «Сразу заряжайте серебро. На волков и собак не реагируете. Отстреливайте только оборотней. Бойцы ближнего боя держат круговую оборону. Все ясно?» План прост, как утренний дрозд. Вопросов не возникло. Хотя мне было что спросить, но я решил промолчать. Очевидно, что Никитич хочет побыстрее закрыть контракт и убраться отсюда, пока мы не потеряли новых бойцов. Вот только что он будет делать, если в лесу нас ждет не только Альфа, а еще и десятки, а может и сотни оборотней. Вокруг есть парочка деревень, и если Шерстяной там уже погулял, то у нас определенно возникнут проблемы. Замечая, что мы готовимся к вылазке, к нам подошел капитан гвардии. Он снял стальную перчатку и пожал руку каждому охотнику. «Удачи, братцы», — тихо произнес он. «Пусть боги дадут вам сил, а рука будет крепкой и не подведет в ответственный момент». «Так говоришь, будто отправляешь нас в последний путь», — усмехнулся Гвоздев. «Надеюсь, что не в последний, но всякое может быть», — ответил с легкой улыбкой капитан, а потом рявкнул. «Открыть ворота!» Гвардейцы вытащили засов, распахнули перед нами деревянные створки. Странное чувство — идти в пасть зверя. За чистоколом все изрыто острыми когтями, на деревьях отметины, трава щедро полита кровью, то тут, то там валяются туши волков и собак, а мы идем в темный, мать его, лес. Бойцы ближнего боя, к которым относился и я, взяли в кольцо стрелков и метателей. В центре шел Гвоздев, подняв высоко над головой круглый фонарь. Из него во все стороны лился яркий свет. Из-за этого фонаря тени деревьев становились резкими, рваными, дерганными, даже немного зловещими из-за отбрасываемых теней. У входа в лес нам пришлось карабкаться через буреломы. Задача несложная, если это делать в одиночку. А вот если нужно сохранять строй... Но справились. Жалких 200 метров, и мы продрались через завалины и очутились в густом лесу с обилием кустарника и высокой травы. На кустарнике висели клочья шерсти, под деревьями валялись обглоданные кости. Человеческие. Возможно, моя теория о сотнях оборотней провальна. Ведь эту ораву надо чем-то кормить, и, судя по всему, подкармливали их человечиной. Что ж, тем лучше для нас. Будет меньше мороки. В воздухе стояли неприятные запахи смерти и испражнений. Но, на удивление, никто не спешил нападать. Может, потому что еще не взошла луна? Или из-за того, что за нами наблюдают. Впрочем, желтых глаз в лесной чаще я не наблюдал. Спустя полчаса мы выбрались на лесную поляну, и Никитич приказал разбивать лагерь. Лагерем это можно было назвать с натяжкой. Мы просто натаскали бревен и развели огромный костер. Готов спорить, что Гвоздев рассчитывает запахом гари привлечь сюда Альфу, ведь ему подобные ненавидят, когда хозяйничают в их владениях. А именно это мы сейчас и делаем. Рубим деревья, палим костры и чертовски громко разговариваем. 2 часа прошли спокойно. Мы даже успели перекусить. а потом в лесной чаще хрустнула ветка. Глухой звук разлетелся по округе, поднимая в небо десятки птиц в километре от нас. «Приготовиться!» — сурово буркнул Гвоздев и обнажил клинок. «В прошлой жизни я много чего повидал. Меня сложно чем-то удивить. Но оборотни, которые прыгали по деревьям словно обезьяны, я видел впервые. Хотя нечто похожее было в прошлом мире. Тогда я вместе с отрядом наемных убийц столкнулся с ящерами, которые при помощи щупалец примерно так же прыгали по деревьям. Жесткая была заруба, в которой мы покрошили прилично тварей. Тогда я выжил, что планирую сделать и сейчас». Свет костра вырвал из темноты десяток фигур, прыгающих с ветки на ветку. Оскаленные пасти, крючковатые пальцы, впивающиеся в кору. Они прыгали, держа дистанцию от разбитого лагеря, и не спешили сближаться. Похоже, это были разведчики. Я слышал, что Альфа может видеть глазами обращенных. Надеюсь, что это не так. Иначе этот выродок будет управлять войском, находясь от нас на большом расстоянии, и мы его банально не найдем. Следом за прыгунами из леса выбрались обычные волки. Высотой около метра, откормленные, с мощными лапами и клыками, измазанными кровью. Один укус, и ты несешься быстрее ветра в царство ликанов. Если повезет, то тебя убьют товарищи, а если нет, то твоими товарищами станут оборотни. «Да сколько их тут?» — испуганно прошептал Васян, стоявший слева от меня. «Да хрена! Я насчитал больше сотни. Но в глубине леса есть еще», — коротко бросил Шишаков, сжимая в руках меч. «Подпалить зажигательные смеси!» — рявкнул Гвоздев, и несколько охотников, достав бутылки, чиркнули спичками. «Подпалите местность с 3 до 9 часов!» «Но это ведь отрежет путь к отступлению!» — пробормотал Васян и осекся под тяжелым взглядом Шишакова. Метатели по широкой дуге зашвырнули бутыли, которые разбились о деревья, расплескав горючее по густому подлеску. Трава и сухой кустарник тут же занялись пламенем, отделив нас от волков огненной чертой. Теперь шерстяные могли напасть только с фронта и немного с флангов. По крайней мере, это относится к обычным волкам. Оборотень при желании прорвется и через пламя. В небо взметнулись черные столбы дыма, раздался треск горящего дерева, за которым последовал вой сотен глоток. Волки, запрокинув голову, взывали к своему вожаку. И он ответил. Из глубины леса донесся утробный рев, от которого заложило уши. «Они идут!» — рявкнул Гвоздев, сделав шаг вперед. Охотники мигом изменили построение на клин. Впереди выстроились мечники, за их спинами стрелки, позади остались метатели, наблюдавшие за пожарищем. Волки сорвались с места и понеслись в атаку. Жалкие 5 секунд, и все превратилось в смазанное пятно. Замелькали оскаленные пасти, и я принялся рубить наотмашь, стараясь не задеть собратьев. Во все стороны полетели отрубленные головы, лапы, хвосты. В уши ворвался оглушительный рык, сменяемый предсмертным визгом. Тела волков копились под ногами, заставляя спотыкаться и аккуратнее выбирать место, куда наступить в следующий раз. Минуту спустя крови под ногами было столько, что даже походные ботинки начали скользить. А поток волков все не заканчивался. «Васян, сучий идиот!» Перерубил волка пополам, но не добил его. Туша упала у моих ног и на последнем издыхании распахнула пасть, желая цапнуть меня за ногу. «Спасибо Гобу!» Из тени вырвался клинок и пробил череп твари насквозь, не давая ей ни единого шанса сомкнуть зубы. Сделав свое дело, клинок Зеленомордого снова исчез в тени. «Оборотни на 6 часов!» — послышался крик за спиной. Через стену пламени ломились 5 огромных перевертышей. Шерсть их была объята пламенем, но они продолжали бежать в надежде полакомиться нашей плотью. Построение мгновенно поменялось. Часть охотников откатилась назад, и тут же начали работать стрелки. Оглушительные выстрелы проверили на прочность мои барабанные перепонки. Яркие всполохи наполняли округу ароматом сжёного пороха, а оборотни все продолжали ломиться к нам через пламя. Мне не повезло. Я остался на передовой рубиться с волками, а вот Шишаков сместился назад и прикончил еще одного перевертыша. Если так дело пойдет, я могу проиграть спор. У меня в активе 2 ликантропа, у Шиши 4. Надо как-то догонять уже. «Метатели! Гранаты вглубь леса!» — рявкнул Гвоздев, и его приказ тут же исполнили. «Ха! Гранаты! Забавная вещь. Я лично видел, как обычные гранаты обматывали предварительно мелко нарубленным столовым серебром. И сейчас это серебро дало прикурить». В глубине леса раздались взрывы, разбросавшие во все стороны мелкие осколки. Нам повезло. Мы были прикрыты телами оборотней и волков, поэтому никто не пострадал, если не считать пару шальных ранений. А вот оборотням пришлось несладко. Осколки вгрызлись в их тела и начали поджаривать мохнатых изнутри. Шкуры этих тварей дымились, доставляя им нестерпимую боль. Перевертыши падали на землю, катались по ней, рвали когтями собственную плоть, пытаясь достать жгучие осколки. А следом метатели отличились еще раз. Забросили гранаты в сторону пожарища. Три оборотня схлопотали осколки и замедлились в самом центре пламени. Вряд ли они подохнут в огне, но точно получат массу положительных эмоций. А вот и моя очередь веселиться. Проклятые волки закончились, и из чащи показались три десятка человек, меняющие свою форму на ходу. Их кости с хрустом ломались, увеличиваясь в размерах, лапы удлинялись, колени выворачивались в обратную сторону, из-под кожи пробивалась густая шерсть. На лицах перевертышей застыла гримаса невероятных страданий. «Перевести огонь на 12 часов!» — приказал Гвоздев. Но это уже не имело смысла. Справа и слева к нам направлялись еще по три десятка оборотней. «Ха-ха! Отличный расклад сил! У нас против оборотней с легкостью рубится только Гвоздев, Шишаков, ну и я так-сяк справляюсь. Остальным нужен напарник, чтобы завалить мохнатого. А сейчас у оборотней двукратный численный перевес. Красота! Или лучше сказать, что это конец?» Я собирался встать рядом с Никитичем, когда заметил, что от моих ног отделилась тень и скользнула вглубь леса. Из-за сосны показалась когтистая рука Гоба. Гоблин указывал вглубь леса. «Какого хрена он там делает? Показывает путь к отступлению? Или... очуметь!» Догадка озарила меня. «Ну, конечно же, как я мог забыть?» Я вонзил клинок в труп одного волка, потом во второго, третьего, четвертого. Оборотни надвигались неспешно. Демонстрировали свое превосходство и ждали, пока со спины к нам зайдет больше их собратьев. Белесая костяная масса потекла по пожирателю костей и сформировала полнотелый доспех. Я хлопнул Никитича по плечу и выкрикнул на бегу. «Продержитесь, я скоро!» «Вовка, стой, мать твою, куда?» заорал Гвоздев, но я уже использовал руну Радеп, исчезая из его поля зрения. Труднее всего было прорваться через ряды оборотней. Мохнатые ублюдки видели каждое мое движение. И не только видели, но и реагировали. Когтистая лапа в замедленном темпе полетела мне в голову, но я пригнулся и побежал дальше. Следующий оборотень клацнул зубами, стараясь укусить за кисть. Я кое-как успел отдернуть руку и продолжил свой путь в ту сторону, куда указывал Гобб. Сразу двое разрубили воздух когтями. Я ушел от первого удара, и в этот момент действие руны закончилось. Все вокруг ускорилось. Второй удар со скрежетом прошелся по костяному доспеху. Я вновь использовал руну и продолжил бежать следом за своим зеленым помощником. Я сразу увидел его. В чаще леса на пригорке замер огромный оборотень. Альфа. Он распрямил грудь, раскинул лапы в стороны и смотрел на луну. Его морда была неподвижна. «Ну точно, я был прав. Он смотрит глазами обращенных». Когда мне оставалось 50 метров до твари, я запустил руку в карман с жемчужными и выпил навскидку сразу десяток. Мощь моментально разлилась по телу, смывая усталость. Мир резко ускорился. Действие руны вновь завершилось, и ровно в этот момент за спиной я услышал вой множества глоток, а затем затрещали ветки и зашумели заросли. Оборотни кинулись на защиту Альфы. «Да хрен вы успеете, твари!» Улыбаясь, я использую руну по новой и заметил, что морда Альфы опущена вниз, а глаза пристально смотрят на меня. Шаг, второй, третий, десятый, замах. Клинок со звоном врезался в когтистую лапу Альфы, который двигался с моей же скоростью. А вот это уже любопытно. Если бы я не использовал руну, уже бы стал покойничком. Мы обменялись градом ударов. Острые когти вспороли воздух, но удары предсказуемы. Я увернулся от них, не забывая наносить урон Альфе. Правда, мои выпады были бесполезны, ведь на этой твари любые рассечения заживали мгновенно. Действие руны закончилось, и я вновь ее активировал, дожигая оставшиеся жемчужины. Ну вот и все. Еще два использования руны, и сил не останется. Ни капли. Даже сейчас я двигался лишь за счет силы воли. Мышцы перенапряжены, того и гляди, сведет судорогой. Каналы маны трещали по швам, а я продолжал наносить удары в надежде переломить ход битвы. Но кто сказал, что мы должны биться один на один? С дерева в замедленном темпе упал Гобб, и прямиком на спину Альфы. Оборотень не сразу понял, что произошло, и среагировал запоздало. Два острых клинка зеленый всадил в глазницы Альфы в тот самый момент, когда когтистые лапы монстра впились в спину гоблина. Рывок! И гоб, словно пушечное ядро, полетел в лес, врезаясь в ближайшее дерево. Будто сломанная кукла, он упал на землю. Альфа ревел от боли, принялся вслепую размахивать лапами. Да, у него острый нюх, который сейчас бесполезен. Спасибо Никитичу с его идеей подпалить лес. Я использовал руну Раде последний раз. Поднырнул под лапу здоровенного оборотня и со всего размаха вонзил клинок в его глазницу. Лезвие с чавканьем прошло вглубь черепа и... И ни хрена не произошло. Оборотень был живее всех живых. Как хорошо, что я это предвидел. В момент, когда я отпустил клинок, костяная броня стекла по моей руке на лезвие и хлынула прямиком в глазницу волка. Костная ткань подчинялась моей воле. Очутившись в черепе Альфы, она тут же приняла форму шара, а затем из него вырвались в разные стороны острые шипы. Первый костяной шип пробил верхнее небо и заклинил пасть оборотня. Еще один выскочил из уха, а остальные несколько шипов прошили череп, выскакивая из затылка. Лапы оборотня стали ватными, безвольно повисли вдоль тела. Ровно в это время действие руны закончилось, ноги подкосились, и я рухнул на землю, счастливо улыбаясь. Раны Альфы больше не исцелялись. Он покачнулся, рухнув на спину. За спиной я услышал топот ног. Вой толпы оборотней сменился криками боли, криками человеческих глоток. С трудом повернув голову, я заметил, как оборотни превращаются в людей. «Гоб, ты чертов гений!» — ухмыльнулся я, продолжая разрывать череп Альфы костяным сгустком до тех пор, пока перед глазами не расплылась тьма. Очнулся я в лагере, за чистоколом. Вокруг шум, гам, но настроение приподнятое. Я приподнялся на локтях. Впереди гвардейцы привязывали к столбам голых людей. Кажется, одного из пленников я видел в лесу, когда он перевоплощался в обычного человека. «Вяжите крепче этих выродков!» — выкрикнул капитан, заложив руки за спину. «Мы ни в чем не виноваты, это было помутнение!» — голосила женщина лет 40 с обвисшей грудью. «Полнолуние покажет, виновны вы или нет. Если покроетесь шерстью, то мигом лишитесь голов», — предупредил капитан. Ко мне подошел Гвоздев и присел на корточки. Мозолистая рука поотечески потрепала меня по волосам. «Идиот ты, Володька», — вздохнул Никитич. «Ну, отважный, этого у тебя не отнять». «Опять спас вашу старческую задницу?» — спросил я, давясь от смеха. «Врезать бы тебе». Никитич замахнулся и опустил руку, расплываясь в улыбке. «Да нельзя. Герой ты нынче. Но в следующий раз точно огребешь. «Или в очередной раз спасу вас от смерти», — хмыкнул я и с трудом сел. «А героям награда полагается?» «Конечно, полагается», — усмехнулся Гвоздев. «Ты победил в споре с Шишаковым». «Это приятно, но бесполезно», — констатировал я факт. «Это еще почему?» — нахмурился Гвоздев. «За победу в споре я должен был получить все жемчужины, причитающиеся Шишакову», — пояснил я. «Но, как я понимаю, вы не нашли ни одной». «Мы-то да». «Но ты-то нашел?» — спросил глава СОХ, подозрительно прищурившись. «Никитич, ты видел, в каком состоянии я был после боя? Как только добил Альфу, так и вырубился. Чего комедию ломаешь?» Перешел я на «ты» и тут же схлопотал легкую затрещину. «Не фамильярничай», — строго сказал Гвоздев. «Если не ты забрал жемчужину, то кто?» «Когда мы пришли, череп Альфы был раскурочен, а в груди красовалась метровая прорезь, через которую вытащили все кишки. Сука, неужто нас кто-то опередил?» «Похоже, что так». Пожал я плечами, затем почувствовал, что во рту пересохло. «А водички не найдется?» «Найдется», — кивнул глава СОХ. «Топай в столовую. Гвардейцы сегодня угощают. Наш контракт заканчивается через сутки. Как только решится вопрос, опасны ли пленники, так мы и уйдем. А пока отдыхай, набирайся сил. И помни, что ты идиот». На последней фразе он ухмыльнулся. «Да с какого черта я идиот-то? Я же этот, как его? Спаситель!» — гордо заявил я, ткнув пальцем в небо. «Ага, спаситель, мать твою. Все охотники теперь знают, что у тебя есть артефакт. Пришлось взять слово, что будут держать язык за зубами. Ребята у нас надежные, но любят выпить», — многозначительно пояснил Гвоздев и ушел, оставив меня с множеством кружащихся в голове мыслей. «Да уж, если кто-то проболтается, то моя жизнь сильно усложнится. Сейчас я бодаюсь только с уголовниками. А если аристократы узнают, что у меня есть артефакт, то за мной начнется охота по всей империи. При этом охотиться будут не обыкновенные люди, а одаренные. С такими без вороха жемчужин мне не справиться, и это печально». «Теперь понятно, как ты Бакая завалил», — шепнул подошедший ко мне Васян. «Чего?» — нахмурился я, делая вид, что не понимаю, о чем речь. «Да хорош тебе!» — Васян толкнул меня в плечо и, приблизившись, прошептал еще тише. «Я видел, как ты из окна выпрыгивал. Мы сами с парнями пришли по этому заказу, но ты нас опередил. Рад, небось, что 10 кусков смог забрать?» «Вообще-то я его просто так убрал», — замялся я. «Ты дурак!» — выпалил Васян, осмотрелся по сторонам и добавил уже тише. «Тебе что, деньги лишние? На кой черт ты вообще полез туда жизнью рисковать, если бабки так и не получил?» «Ну, вот такой я альтруист», — хмыкнул я. «Альтруист хренов! Лучше бы не лез и дал бы нам заказ выполнить. Мне эти бабки позарез были нужны, как и парням», — с обидой в голосе произнес Васян. «Вот как? Ну так это не проблема. У меня осталась голова Бакая в качестве трофея», — усмехнулся я в ответ. «Если хочешь, я отдам ее тебе, но половина гонорара моя». «Ты прикалываешься? Коллекционируешь головы? У тебя все с кукухой в порядке?» Васян выпучил глаза, отчего стал похож на филина. «Тебе деньги нужны или нет?» — холодно спросил я, придавив его взглядом. «Да нужны, нужны, конечно!» «Володька!» — всмотрелся он в меня. «Я просто поражаюсь тебе каждый грёбаный день. Сколько вместе работаем, а я так и не пойму, что у тебя в башке творится». «Много чего», — хмыкнул я. «Кстати, есть еще одно условие. После того, как получишь награду, вернешь мне голову Бакая». «Тьфу, твою мать! У тебя реально не все дома», — усмехнулся Васян и протянул мне открытую ладонь. «По рукам все сделаю. И это... спасибо тебе. Я семье квартирку присмотрел, а денег хватает только на ночлежку для бездомных». «Ты же хотел поделиться с товарищами». Я пристально посмотрел на охотника, внутри которого сейчас боролась жажда наживы со справедливостью. «Да поделюсь я, поделюсь. Как-никак на дело вместе шли», — пробормотал он, тяжело вздохнув. «И расскажу, благодаря кому мы, я тут же прервал его. А вот этого не надо. Никто не должен знать, откуда у тебя голова и кто прикончил Бакая. Усёк?» Жестким тоном я заставил Васяна нервно сглотнуть, и он кивнул. «Понял, Володь, все сделаю. Ну и славно. Как вернемся, я выдам тебе головешку». Сказав это, я пожал руку охотника. «Помоги встать. Пойду пожую, что ли». В столовке гвардейцев еды было много, но готовили они ее сами. Хотя настолько хреновых поваров я еще не встречал на своем пути. Эти болваны, видимо, думали, что достаточно свалить все продукты в один чан и залить водой, и тогда выйдет отличное рагу. Но нет, не вышло. Получилось условно съедобное варево, приправленное песком, хрустящим на зубах. «Да, малец, поваренка-то вчера волки порвали. Вот и жрем эту баланду», — пояснил рядом сидящий гвардеец. «Надеюсь, скоро пришлют нового. А то мы тут волком выть скоро начнем». «Смекаешь? Хе-хе-хе, волком выть!» Он заржал над бородатой шуткой, колотя ладонью по столу. Ну а я с постной миной продолжил жевать мерзкое варево. День прошел совершенно бесполезно. Я набирался сил, гулял по лагерю и то и дело поглядывал в сторону башни. Оказалось, что из нее так никто и не вышел. Готов спорить, что все аристократы уже мертвы. В башнях такое случается сплошь и рядом. Вот и здесь, скорее всего, тоже случилось. Когда начало смеркаться, я залез на стену, уставился в сторону входа в башню. Его довольно паршиво охраняли. Парочка гвардейцев с фонарями, скучая, курила сигареты и травила байки. Вывод напрашивался лишь один. Князь отправил в башню проверенных людей, готовых умереть за него, и теперь не боится, что кто-то прихватит артефакты и сбежит. Я сразу же вспомнил слова Никитича. «Володька, не натвори глупостей». Но как же их не творить, когда они меня так ждут? Вход в башню манил, подсказывал варианты, как лучше обойти охрану, обещал, что зачистка башни решит все мои проблемы, в том числе проблему с Мышкиным. И это был чертовски соблазнительный вариант. Я боролся как мог, а с наступлением темноты спрятался за ящиками, стоящими у стены, и призвал Гоба. Зеленый как будто знал, о чем я думаю, высунул когтистую лапу из тени. На его ладони лежала красная жемчужина. «Ах ты, мелкий засранец! За это я закормлю тебя до смерти в любом ресторане мира!» — радостно прошептал я. «Как ты вообще смог ее достать? Тебя же переломало на части». «Когда награда столь вкусна, неважно, ель или сосна сломает кости, размозжит, твой друг к трофеям уж бежит», — объяснил Гоб, чуть ли не пропев. Я забрал жемчужину, и рука Гоба тут же исчезла. Это, конечно, не фиолетовая жемчужина, но на печать малой регенерации ее хватит с лихвой. Зажав красный шарик в ладони, я представил, как на ребрах выжигается новая руна. Энергия из жемчужины бурным потоком устремилась в тело, обжигая ребра с жуткой болью. Я был близок к тому, чтобы заорать, но сдержался. Спасибо, что руна начинала действовать мгновенно после нанесения символов, иначе бог соднила бы еще неделю. А так поджаренная плоть уже начала подживать. Печать малой регенерации способна за пару минут закрыть небольшой порез. Глубокую рану, которая заживала бы месяц, печать закроет за 2 недели. Да, это не панацея от всего, но в некоторых случаях очень незаменимо. К примеру, в случае сильного ожога печать с легкостью исцелит кожу и уберет волдыри, и сделает это в течение дня. То же самое с обморожением или кислотным ожогом. Если плоть повреждена лишь поверхностно, то это плевая рана, которая быстро вылечится. А еще у этой печати было замечательное свойство — она притупляла боль. Выглянув из-за ящиков, я лишний раз порадовался тому, что сразу использовал жемчужину. Ведь сама судьба говорила, что мне делать дальше. В центре лагеря открылся портал, из которого вывалились 2 десятка аристократов. Среди них я разглядел кудрявого статного парня лет 20. «Я сын князя Юсупова», — надменно заявил он. «Юсупов Виталий Арсеньевич. Стану первопроходцем башни. Куда идти?» Аристократ начал растерянно озираться по сторонам в поисках гвардейца, который укажет верный путь. И такой быстро нашелся, провожая группу ко входу в башню. «Но я ведь альтруист, и как истинный альтруист, я не имел права бросать этих бедолаг на произвол судьбы. Скрываясь в тени башни, я последовал за группой аристократов».